Наконец, благоразумие одержало верх, но лишь в силу следующих соображений. Вероятно, я схожу с ума. Мне кажется, что я рассуждаю, а на самом деле я совсем не рассуждаю. Я как больной переворачиваюсь сбоку на бок, пытаясь найти менее мучительное для себя положение. Ведь есть же тут какой-нибудь выход. Несомненно, есть. Просто я не вижу его, не могу найти, будто ослеп от жестокой боли. Значит, надо последовать мудрому правилу всех разумных людей, именуемому осторожностью. Да, впрочем, стоит мне произнести роковое слово «ревность», роль моя будет определена навсегда. А если сегодня ничего не говорить, завтра найдется возможность сказать, и во всяком случае я останусь хозяином положения. Кризис был так мучителен, что если бы он затянулся, граф сошел бы с ума. На несколько мгновений ему стало легче. Мысли его обратились к анонимному письму. Кто мог его прислать? Он перебирал имена. Догадки, предположения отвлекли его. Наконец ему вспомнилось, каким злорадством блеснули глаза принца, когда он к концу аудиенции сказал: «Да, дорогой друг, сознаемся. Утехи и заботы самого удовлетворенного честолюбия и даже неограниченная власть — ничто в сравнении с тем сокровенным счастьем, которое дают отношения нежной любви. Я прежде всего человек, а не монарх, и когда я имею счастье любить, моя возлюбленная видит во мне человека, а не монарха». Граф сопоставил эти лукаво-самодовольные слова с одной фразой письма. «Благодаря вашей глубокой мудрости управление нашим государством идет прекрасно». «Это мог написать только принц», — воскликнул он. «Со стороны придворного такая фраза, несомненно, была бы бессмысленной неосторожностью. Письмо послано его высочеством». Он решил задачу, но легкое удовлетворение своей догадливостью тотчас же стерли жестокие воспоминания о красоте и обаянии Фабрицио. Они вернулись снова, и точно каменная глыба навалилась на сердце несчастного графа. Не все ли равно, кто автор этого анонимного письма, с яростью воскликнул он, раз то, что написано в нем, бесспорная истина. А ведь этот каприз может перевернуть всю мою жизнь, — добавил он, как будто стараясь оправдать свое безумство. Если она любит его определенным образом, то кто ей помешает уехать с ним в Бельджераты, в Швейцарию, в любой уголок мира? Она богата? Да, впрочем, если бы даже ей пришлось жить на несколько луидоров в год, кто мог ее этим испугать? Всего лишь неделю назад она призналась мне, что ее великолепный дворец при всем его роскошном убранстве наскучил ей. Она так молода душой, ей необходима новизна, и как просто возникло перед ней это новое счастье. Она увлечется, прежде чем заметит опасность, и вспомнит, что надо пожалеть меня. — А я так несчастен! — воскликнул граф и горько заплакал. Он дал себе слово не ездить в этот вечер к герцогине, но не мог выдержать. Еще никогда он так не жаждал видеть ее. Около полуночи он явился к ней. Она сидела вдвоем с племянником. В 10 часов вечера она отослала всех и велела больше никого не принимать. Ему сразу бросилась в глаза нежная близость, установившаяся между двумя этими людьми, простодушная радость герцогини